Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Турнир. Я сидел на роскошном золотом троне, покрытом драгоценными магическими камнями. От трона во все стороны исходило волшебное свечение, словно сидящий на нем обладал неким божественным естеством. Многие из окружающих людей смотрели на меня с восхищением и благоговением. Ощущение, прямо скажу, не из приятных. Я бы сидел в мягком кресле перед головизором или развалился бы на шезлонге на пляже, вместо того, чтобы обтирать свои штаны на холодной твердой поверхности трона. Если я еще хоть от одного эксперта услышу, что золото – мягкий металл, я заставлю его выковать мне меч из золота без использования рук, а только лишь пятой точкой. Передо мной стояло какое-то существо, по всей видимости, мужского пола. На голове его были странные уши в виде плавников, а все человекоподобное его тело было покрыто чешуей. Посланник что-то бубнил, одно за другим зачитывая условия какого-то договора. Однако, я не особо обращал на него внимания. Мое зрение было сосредоточено на нескольких десятках красоток, бывших вокруг меня. Они были разного происхождения и из разных рас. Здесь было многообразие цветов волос, глаз и кожи. Прекраснейшие девушки также отличались по росту и обладали разными параметрами фигуры, но у каждой были свои уникальные красота и шарм. Некоторые из них были моими официальными женами, другие – наложницами с разным статусом, а третьи были обычными служанками, которые, впрочем, не были бы против, если бы я зажал кого-нибудь из них в темном углу. КХМ. Постарался вернуть мое внимание Рыбамен. Сэр Арис, что скажете? МММ. Я на мгновение задумался. То есть, в целом, ваш князь предлагает мне присягнуть ему на верность и присоединить все мои земли к его государству. В обмен он обещает защиту и большие награды. Я верно передал суть вашей многословной тирады, сэр посол? Посол был в шоке. Он смотрел на меня, как на деревенщину, даже под чешуей было видно, как от гнева покраснела его кожа. «Вы можете понимать и так, отказано», — прямо и четко сказал я. «Как?» — еще раз удивился посол. «Но ведь тогда на вас нападут многие окружающие правители. Вас ждет война. Война, значит, война. Я и сам ее жду. Долго жду. Время и пространство изменились, и я оказался уже на новом месте. Но подо мной все еще был этот чертов трон, и подушку постелить нельзя, иначе эффекты благословения не будут работать. Я увидел перед собой массу разнообразных существ, огромные камнеподобные гиганты с коричневой кожей и дубинами в каждой руке, краснокожие девушки с розовыми волосами и неестественно пухлыми формами при осиных талиях, зеленокожие мускулистые человекоподобные монстры с выдвинутой вперед челюстью и торчащими клыками, белокожие магички с красными волосами и длинными посохами. То тут, то там выделялись титанических размеров твари со множеством толстых щупалец. И многие. Все они выстроились в атакующую формацию и ждали. От них меня отделял похожий на стекло барьер, поблескивающий в лучах полуденного солнца. Барьер казался тонким, но я чувствовал его непреодолимую мощь. А враги, да, именно, враги, я отчетливо это понимал, ждали, когда барьер упадет. И были они, как звери. В их глазах я видел животную похоть, вперемешку с жаждой крови. На моей стороне тоже было воинство. И также, значительная его часть состояла из нелюдей, тонкие эльфийки с длинными составными луками, зеленокожие дриады с отменной фигурой, магички разного роста и комплекции, но с неизменно сексуальными формами, и даже ангелы. Были также и рыцари с ног до головы закованные латы, и раздетые по пояс бодибилдеры, викинги-берсерки с длинными косами на голове и топорами в руках. Также, я заметил прячущихся в серой дымке стройных ассасинов. Были еще многие бойцы разных рас и комплекций. У всех этих людей и нелюдей разных рас, вида и пола было одно объединяющее качество – все они были чрезвычайно красивы и сексуальны. Кроме того, воины на моей стороне отличались от солдат противника. Лица моих бойцов горели праведным гневом, и я чувствовал в их сердцах чистую жажду битвы, но не крови. Они защищаются. Они защищают меня и мой мир от полчищ злобных и кровожадных тварей. Эти бойцы, эти воины, эти солдаты, мужчины и женщины, они готовы умереть сегодня. Умереть за мой мир и за меня. Некоторое время спустя, барьер начал трескаться. Паутина трещин прошла по нему стремительно и одновременно во всех точках, а затем он в мгновение ока рассыпался на мириады осколков, которые не долетели до земли, а белоснежными хлопьями были унесены внезапно поднявшимся ветром. Барьер, который защищал мой мир и который отделял спокойное прошлое от кровопролитного будущего, рассыпался. Тяжесть легла мне на сердце. Враги почему-то тоже застыли. И тут, я понял, что они ожидали увидеть на моем лице и лицах моих воинов страх или панику, но натолкнулись на холодные и мрачные взгляды существ, готовых к смерти, окончательной и бесповоротной. Я увидел, как изменились лица моих врагов, и понял, что в их сердца начал пробираться страх. Тогда я дал приказ, и мне принесли красивый и изящный церемониальный меч. Несла его в обеих своих руках прекрасная молодая девушка с впечатляющими формами. Я недвусмысленно подмигнул ей, когда взялся за рукоять меча. Девушка смутилась, покраснела и отвела взгляд. Когда же я потянул меч на себя, то почувствовал, словно пытался сдвинуть толстый арматурный прут, торчащий из массивного бетонного фундамента. Меч не сдвинулся ни на миллиметр. КХМ. Легонько прокашлялся я. Девушка поняла свою оплошность, шепотом извинилась и ослабила хватку. Но сделала она это слишком резко, поэтому я пошатнулся и чуть не упал с трона. Окружающие меня генералы разного пола отвернулись, словно не замечая оплошности своего правителя. Вскоре, я поправил осанку, принял важный вид и поднял свой меч. Его остро наточенные грани отразили луч света и, казалось, ослепили врагов, отчего те немного отступили. И я крикнул одно единственное слово, которое ждали мои воины, крепко сжимая свое оружие. «Вперед! Что за бред?» Невольно вырвалось у меня, когда я проснулся. Приснится же такая чертовщина. Видимо, я переиграл в ВВ. Так, ладно, сначала выиграю турнир, потом устрою себе небольшой отпуск и отдохну от игры. Проснулся сегодня я поздно, но чуть раньше будильника. Встав с постели, я снял с эргономичного матраца измятую белую простынь и пошел в ванную, бросив простыни ночную пижаму в стиральный бокс, из которого потом коммунальный робот заберет вещи в общедомовую прачечную. Я на некоторое время завис над унитазом, опираясь одной рукой о холодную кафельную плитку стены, то и дело позевывая. После утренних дел залез в душевую кабинку. Умное программное управление в течение нескольких минут активно омывало меня со всех сторон бодрящим, но комфортным контрастным душем. Когда я вышел из кабинки, из шкафчика рядом выдвинулась вешалка с теплым махровым полотенцем. Мне нравилось вытираться полотенцем, а не сушить тело в воздушных струях. Когда на вешалке оказалось уже мокрое полотенце, она задвинулась вместе с ним обратно в бокс, а из соседнего шкафчика выдвинулась вешалка с тонкой черно-серой майкой и облегающими боксерами такого же цвета. Одевшись, я вернулся в комнату и подошел к капсуле виртуальной реальности. Ее поверхность блестела металлическим глянцем, а плавные изгибы корпуса футуристического дизайна больше напоминали кабину самолета, чем бытовой прибор. Встроенный датчик движения и распознавания лица узнал меня и автоматически откинул крышку наверх. Ни секунды не колеблясь, я сел внутрь. Мягкая, похожая на гель основа, которая, впрочем, не растекалась и не липла к коже, подстроилась под мое тело. Я взял бутылку минеральной воды с тумбочки рядом и сделал пару больших глотков. Затем подхватил горсть орехов из пластиковой вазы, имитирующей структуру и внешние хрусталя. Среди закуски были ядра кашью, миндаль, фундук и грецкий орех. Закинув себе в рот эту сборную солянку и пережевывая насыщенные полезными микро- и макроэлементами дары природы, я лег внутрь капсулы, слегка утонув в подложке, и нажал на кнопку закрытия верхней крышки. С внутренней стороны капсулы несколько светодиодных лампочек освещали пространство зеленым светом. На домной включился небольшой тачскрин. Я нажал несколько кнопок на экране, зашел в меню игры «Вечная война», затем ткнул в кнопку «Вход». Мой взор немного затуманился, затем я оказался на арене. Прямоугольный стадион, по бокам которого располагались ряды кресел для зрителей, с двух концов стояли высокие колонны, не менее 5 метров в высоту, а в центре располагалось поле битвы, состоящее из ячеек 3 на 3 метра, 5 ячеек в ширину и 6 в длину, по 3 ряда ячеек на каждого из соперников. Я внимательно посмотрел на распорядителя арены. Как всегда, в традиционном белом кимоно и сложенными ладонями рук, выставленных вперед. Вот, с чего создатели ВВ, совместного проекта наших и америкосов, решили внести этот японский колорит. Уважаемый Александр Сан, ваш соперник в финале поменялся. Теперь это Сергей Сан. А это нормально? Удивленно осведомился я. Замена соперника, да еще на финал Газпром-тура, пятого по значимости международного турнира, Это, знаете ли, не просто так. Я уже изучил своего оппонента вдоль и поперек, а тут на тебе, новый игрок. Приносим вам свои извинения, Александр Сан, вновь поклонился распорядитель. Соперник, который должен был сражаться сегодня с вами, по личным причинам не смог участвовать в турнире и подписал соглашение с заменяющим игроком. Оракул оценил вашего соперника, как равного тому, с кем вы должны были сражаться. Так что, со своей стороны мы соблюдаем правила. Ну, раз Оракул, мне оставалось только развести руками. Не доверять Оракулу, турнирному арбитру с весьма продвинутым и, не было смысла. До боя оставалось 15 минут, и я решил посмотреть, кто же мой новый оппонент. Изучить его нормально я, все равно, не успеваю. И да, разрешите представиться. Меня зовут Александр Юматов. 5 дней назад мне стукнуло 25, и вот уже 4 года я играю в виртуальную онлайн-игру «Вечная война». Игры с полным погружением вышли на мировой рынок всего лет 15 назад, когда, наконец, выпустили первую VR-капсулу. И естественно, они сразу затмили все обычные компьютерные игры и игры в псевдовиртуальной реальности. Сейчас во всем мире насчитывается около 10 глобальных международных игровых проектов, не беря в расчет национальные игровые проекты, по типу «Мир самурая» в Японии или «Земли богатырей» в России. Но вот меня конкретно зациклило на ВВ. Эта игра отличается от других тем, что в ней нет, как такового, открытого мира. Нет, в принципе, он есть, и ты можешь путешествовать по подземельям и всевозможным руинам, но это только антураж. Основа игры представляет собой пошаговую стратегию, и все бои, или как тут их называют, дуэли, проходят именно в этом стиле на полях, подобных тому, которое сейчас было передо мной в центре стадиона. Сами дуэлянты не сражаются друг с другом. Вместо них в действие вступают создания из боевых отрядов. У каждого игрока имеется свой боевой отряд, изначально состоящий из выдаваемых при регистрации 15 созданий, или по-другому, бойцов. Эх, когда это было, я уже и забыл. Да, и выдавали всякую шваль, обычного и редкого ранга. У меня же сейчас, после 4 лет напряженной игры, собран отряд, которым я по-настоящему горжусь. Нет, в топ-10 по миру я не попал, но гордо занимаю 10-е место в России и 97-е в мире. Хотя, если честно, данные рейтинги не отражают реальную боеспособность отрядов игроков, на мой взгляд. Создаются они на основе статистики побед и поражений, ну, и по какому-то там хитрому алгоритму, придуманному самой игрой. Чем больше ты провел игр, тем больше твой рейтинг, плюс турниры. Да, к тому же еще рассматривается, как ты победил. Так что, ты можешь провести 20 игр, не проиграв ни одной, а твой конкурент проведет 70, и проиграет в 20. И тем не менее, он поднимается по очкам заслуг гораздо выше тебя. Но я такими вещами не заморачиваюсь. Ладно, хватит лирики, отвлекся я чего-то. Надо бы глянуть на навыки и характеристики своего соперника, осталось всего 7 минут. Достаем планшет, включаем, заходим на специализированный сайт через закладки. А вот и он, Сергей Фрязин, Бешеный Серж. Вот же ник придумал. Я, кстати, не стал вообще париться с ником и поставил в пару к своему имени год рождения. Так что я теперь просто Саша 2025. Так, что еще о нем? 34 место в топе России. Живет в Москве, женат. Вот, нафига мне эта информация, стиль боя. Я погрузился в чтение. В интернете давно уже существуют подпольные сайты, на которых избранным личностям, имеющим доступ, можно было найти стиль боя и примерные характеристики бойцов практически любого игрока. Да, и ваш покорный слуга там тоже присутствовал. Правда, информация обо мне была слегка устаревшей, аж на полгода, хорошо иметь нужных друзей, деньги и уметь договариваться. Александр Сан, вновь появился распорядитель, и я, тяжело вздохнув, выключил планшет и положил его на стол перед тем, как подняться. Я готов. На арену мы вышли одновременно с противником, поднявшись на 5-метровые вышки, стоявшие друг напротив друга, из которых открывался прекрасный вид на поля боя. В игре не было редактора персонажей, так что внешний вид игрока точно такой же, как и в реале. Можно было прийти в салоны продаж игры и пройти в кабинку, где с тебя снимается 3D-копия. Обычно, игроки приводили себя в порядок, перед посещением кабинки. Кто-то даже шил костюмы для одного единственного снимка. Я был одет обычно, белая футболка без надписи и синие джинсы. Разве что, постригся и побрился по такому случаю. Я традиционно отсалютовал своему сопернику, высокому блондину с каким-то надменным лицом, одетым в какой-то аристократический кафтан. Насчет зрителей. Конечно, они присутствовали, но очень немного. Билеты на такие мероприятия были дорогими, и количество зрителей было ограничено правилами. Кстати, мне так никто и не смог эти объяснить. Почему? Ведь деньги на полу валяются, только наклонись. Ну, так пригласи ты 1005 человек, заработаешь же. А тут всего лишь 300 зрителей в полном погружении и прямая передача по головизору. Как будто, компании-разработчику не нужны были деньги. Я посмотрел на трибуну. Там, вроде, моя группа поддержки должна быть. А, вон они, три парня и одна девчонка. Все практически моего возраста. Первый, парень из Китая, фамилию он носил Лю, а имя его было Чен. Познакомились мы с ним во время одного турнира года три назад. Как и большинство китайцев, низкий, по сравнению со мной, щуплый и узкоглазый. Не похож он на героев холодного аристократического вида из китайских дорам. Просто обычный среднестатистический китаец. Но парнем он был своим в доску. Как говорится, в разведку я бы с ним пошел. Да, и характер его мне напоминал, скорее, русский, чем китайский. Хотя, какой там у них настоящий китайский характер, черт его знает. Они, до сих пор, живут в своем собственном очень тесном кругу, не особо впуская посторонних. Братья Джонс из Америки. Два черноволосых крепыша. Тоже, на удивление, свои ребята. Сколько мы с ними руин вычистили. Я к ним даже в гости летал. После этого, тому, кто скажет, что американцы не умеют пить, просто рассмеюсь в лицо. Прокатили немного меня по Америке той. Ничего, скажу вам особенного. В России, и то, побогаче будет. Но повеселились мы знатно. Изучили, так сказать, изнутри. В общем, мировые ребята. Мари Брандт, единственная девчонка в нашем небольшом отряде. Кстати, девчонки вообще редко играют в эту игру. Их во всей игре по пальцам можно пересчитать. Так что, Мари была уникумом. Австралийским уникумом с эмигрантским прошлым и хорошим знанием русского языка. Да, еще и работала в какой-то экспериментальной лаборатории. Я так и не понял, что выпускающий. То ли какие-то лекарства, то ли какую-то крутую косметику. Высокая, стройная девушка в очках, каштановые волосы всегда собраны в аккуратный хвостик, а на лице серьезное выражение. Улыбалась она редко, но язычок у нее был подвешен хорошо. Лучше не попадаться. Вот и весь наш дружный отряд. Кланов в этой игре не было, были отряды, но максимально в каждом из них могло быть 5 человек. И кстати, между отрядами тоже проходили турниры, только реже. Увидев, что я смотрю на них, мои болельщики сразу оживились, подняв шум и замахав какими-то странными флажками. Отсюда и не могу разглядеть какими. Ладно, надо сосредоточиться. Я достал планшет и быстро отобрал 15 бойцов. Естественно, все легендарные. Всего, у меня в наличии более 1000 карт с бойцами, из которых штук 40 легендарных и 500 эпических. Все остальные, редкие, хотя, я ими практически не пользуюсь, но периодически продаю и обмениваю. Да, обмен в этой игре процветает, как и продажа, покупка бойцов. Цена за легендарного бойца может доходить до нескольких тысяч золотых, а ведь это просто кусочек компьютерного кода на флеш-носителе. Златы или золотые стали практически международной валютой и в большинстве стран мира вообще являются национальной. Они выпускаются единым международным банком и вошли в обиход после очередного краха государственных валют нескольких стран. Один злат эквивалент 1 грамму золота, штука золотых – килограмм. Но таких дорогих бойцов, за которых предлагают больше килограмма золота, в продаже мало. Также можно заработать на дуэлях, на которых ставят бойцов или деньги. На всем этом я выручаю 5-10 золотых в месяц. Очень даже неплохо, учитывая, что зарплата в 2-3 сотни золотых в месяц в России считается очень высокой. Кстати, в турнире можно было тоже неплохо заработать. Победитель сегодняшнего боя получит 1500 золотых. Проигравший игрок – 700. Так, насколько я понял, противник любит защитную манеру. Что ж, подстрахуемся. Полностью брать на веру информацию, которую откопал в интернете, я естественно не стал. Так, 5 атакующих летунов с разными способностями. 4 защитных. Еще добавим моего любимого старца молнии, легендарную карту, самую дорогую в моей колоде. Еще бы, при атаке тот бьет молниями практически по всем бойцам противника и наносит молнии истинный урон, Против этой атаки даже артефактная защита не работала. Единственное, что могло спасти от его атак, имевшиеся у некоторых бойцов собственные защитные барьеры, и то они слетали после первого же попадания, независимо от мощности защиты. Но этот уникальный скилл был доступен лишь немногим бойцам. И еще добавим к этому 5 стрелков. Все, я готов. Теперь местный арбитр сгенерирует случайный порядок появления моих бойцов. И у меня в планшете появится 8 картинок. Соответственно, стоит мне выставить бойца, мой выбор сразу дополнится новым бойцом, попавшим в боевой набор также, случайным образом. Я поднял руку, сигнализируя свою готовность к началу боя. Мой жест повторил и противник. Оба поля, мое и противника, засветились, и на них появились багровые границы в виде крупной клетки. Раздался звук гонга, и в воздухе между нами материализовался большой игровой куб с нанесенными на грани цифрами. Это и есть местный арбитр. Что там творится в его электронных мозгах, я не знаю, но первый ход, судя по всему, достался моему противнику. Хэймэм. Посмотрим. Над Сержем загорелись цифры 250. Количество жизней. Такая же цифра горит и надо мной. Турниры проводятся между игроками одного уровня, поэтому очки жизни равны. Хотя, никто не запрещает их увеличивать. Только вот, если имеются такие артефакты, то они должны стоить запредельных денег. Несмотря на то, что игровые правила допускают их наличие, за всю историю сражений в Вечной войне я таких не встречал. Первым он вызвал Вечного Короля, здоровяк в тяжелых золотых латах с коротким мечом наперевес. Ну, это не удивительно. Этот атакующий боец занимает сразу 3 клетки, сам он имеет слабую атаку и высокий уровень защиты, но за своей спиной он вызывает 2 лучниц в плащах в капюшонах, закрывающих лица. А вот лучницы, уже бойцы атакующего стиля со слабой защитой. Их атака и защита выбираются рандомно в заданных пределах, в зависимости от скиллов игрока и Вечного Короля. Но только вот я сейчас не понял. Противник вызвал короля в первом ряду по центральной линии. Странный ход. Обычно такие бойцы старались атаковать по краям, с флангов. Король побежал вперед, врезавшись в преграду между нашими полями битвы, мигающую голубым светом, и ударил по ней мечом, сразу вернувшись назад. Затем последовало 2 выстрела от лучниц. Мои очки жизни уже показывали 210. Глава 2. Встреча в таверне. Ладно, пришло мое время веселиться. Я посмотрел, каких бойцов выделил мне великий рэндом. И расклад был удачен. Среди них была матриарх стрелков, тоже редкая карта легендарного класса, основным свойством которой было то, что при смерти вражеского бойца, она призывала сразу 6 лучниц, которые закрывали практически половину линии атаки противника, не давая тому места для маневра. Палец коснулся планшета, и посередине заднего ряда клеток появилась стройная эльфийка с белоснежными волосами, серебристый доспех которой практически не скрывал прелести стройного тела. В ее руках материализовался большой двухсоставной лук. Девушка с оттяжкой натянула лук, грациозно прицелилась и выстрелила. В следующий миг король противника растаял, а следом вокруг эльфийки появились 6 лучниц. Оставшиеся без защиты короля стрелки отправились следом за своим хозяином. После этого события понеслись вскачь. Серж, видимо, не ожидавший от меня подобной прыти, разозлился и вызвал повелительницу Банши, весьма неприятную тварь, выглядящую так, как и должен был выглядеть летающий труп в изодранной одежде. После ее атаки у меня стало на лучницу меньше, а на поле появился мини-призрак, который появлялся при каждом убийстве, совершенном этой тварью. На что я вызвал Архангела, еще одну мою любимую летающую красотку, которая, помимо обычной атаки, наносила дополнительный урон всем созданиям хаоса, к коим и относилась призрачная тварь. Не знаю, на что надеялся мой противник. Пока я не видел, с чем он может меня победить. Отбив еще несколько его атак, я, наконец, дождался старца молний. Сгорбленный старик, едва появившись на клетке, вскинул свой посох, и на врагов обрушились молнии. Толстые такие белые удавы, и прямо в темечко. В результате того, что я изрядно потрепал Сержа до этого, молнии окончательно добили практически всех его защитников. И уже мои собственные атаки прошли весьма успешно. Теперь надо мной горела цифра 150, а над ним 80. Но Серж сумел меня удивить. Сначала он вызвал владычицу разорения, весьма странного бойца, которым лично я старался не пользоваться. Данная симпатичная девушка в красной хламиде наносила урон всем, кто находился на поле битвы, и своим, и врагам. В результате мой старец приказал долго жить, как и большая часть бойцов. В итоге остался только архангел, который смог удержаться лишь за счет своей живучести. Но это был последний успех моего противника, так как мне повезло. Второй раз выпало матриарх стрелков. Дальше победа была делом техники. Нет, мой соперник сопротивлялся и сумел даже меня несколько раз достать, но вызванный мной вечный король, который тоже имелся в обойме моих бойцов, поставил точку в нашем противостоянии. Над противником загорелся багровый, 0, в то время, как на домной горело белым, 40. Я вздохнул и спустился по лестнице на поле. Клетки на нем растаяли, и оставшиеся бойцы исчезли вместе с ними. На трибунах народ выдал мне порцию аплодисментов, и я увидел, что ко мне направляются мои друзья по отряду. Не успел я оглянуться, как мои верные болельщики обступили меня. Трибуны растаяли, и на песке арены, под традиционно голубым, безоблачным небом и палящим солнцем, остались мой отряд и отряд бешеного Сержа. Кстати, местные гейм-дизайнеры явно не признавали никаких других времен года, кроме лета. «Кто бы сомневался, что ты этого бешеного уделаешь», — авторитетно заявил Стивен Джонс, старший из братьев, хлопнув меня по плечу. «Кстати, что мне еще нравится в этой игре, так это то, что она действительно международная. Все мы разговаривали на разных языках, но какой-то заложенный в ВВ алгоритм позволял нам прекрасно понимать друг друга. Такого не было в других играх. Вне игры мы, конечно, тоже общались по сети, но там пользовались голосовыми переводчиками. Тем более, что Лю принципиально говорил на английском очень плохо. Впрочем, как и я. Нет, я честно пытался его учить, и мой словарный запас, смею надеяться, был достаточно большим, но с грамматикой справиться я так и не смог. Поэтому, мой ломанный английский у моих друзей, в лучшем случае, мог вызвать только улыбки, в худшем случае, ехидный смех. Поздравляю, это уже китаец втиснулся в разговор, как всегда, с невозмутимым лицом. Уж не знаю, что должно произойти, чтобы он изменил своей чудовищной выдержке. Хотя нет, улыбаться он умел, все-таки, но делал это весьма редко. Поздравляю, а вот объятия Мари приятны, ничего не скажешь. Жаль, что недолгие. Даже странно, что наша ледяная королева сегодня столь эмоциональна. Что-то слабоват твой соперник оказался, сообщила она мне, когда взаимные приветствия и поздравления закончились, и мы отошли в сторону, в ожидании награждения. Чего это на него нашло, когда он вечного выставил в центр? Вот уж не знаю, честно признался я, покосившись на своего оппонента, который сейчас стоял в шагах в 20 от меня, тоже окруженный своими напарниками. Интересно, судя по всему, он совершенно не расстроен. Сам думал, что битва сложнее будет. Да ладно, пренебрежительно фыркнул Джек, брат Стивена, отличавшийся от своего родственника немного более квадратной физиономией и более высоким ростом. Даже я бы его уделал. Да, все тут ясно, ответил наш китаец, сразу приковав к себе взоры всех присутствующих. Он же не просто так проиграл. То есть, удивленно переспросил я, уставившись на Лю, с чего ты это взял? Полюбопытствовала Мари, с интересом рассматривая его. И что тебе ясно? Он на тотализаторе через подставных на тебя Саша поставил. И поставил немало. Чего? Вырвалось у меня. Ты откуда это знаешь? Я много чего знаю, равнодушно пожал тот плечами. Я, мягко говоря, пребывал в удивленном состоянии. Нет, ставить игрокам деньги естественно не запрещалось, но ставить на проигрыш в финале турнира? Он что, дурак? Последние слова я произнес вслух. Почему дурак? Искренне удивился китаец, грамотно оценил свои шансы и денег слегка подзаработал. Ты вот, к примеру, знаешь, что на Сержа коэффициент у букмекеров выше, чем на тебя. Почему это? Мне даже интересно стало. Он, вроде, в топе ниже меня. Тебе ли объяснять, как топы создаются? Прищурился Лю Чен. У букмекеров свой топ. Между прочим, Серж в этом году 22 победы одержал и ни одного поражения. Мне оставалось только пожать плечами. Я, кстати, на тебя поставила, вдруг сообщила мне Мари. И мы поддержали ее близнецы. Надо же, вырвалось у меня. Лю, ты тоже ставил? Ага, кивнул тот. Правда, коэффициент был не таким высоким, как я ожидал. И, как раз из-за ставки твоего противника. Тем не менее, заработал я неплохо. По его губам пробежала легкая улыбка, что само по себе говорило о степени его довольства. Тем временем, наша неспешная беседа была прервана появившимся распорядителем с двумя представительными господами в черных костюмах. Один из них выступил вперед и торжественным голосом произнес, подводя итоги третьего «Газпром-тура», победителем его среди игроков 12-14 уровня, объявляется игрок Саша, 2025. Раздались аплодисменты, громкие, моих друзей, и жидкие, друзей Сержа. Денежный приз победителю будет перечислен завтра, а сейчас я имею честь вручить ему кубок. После этих слов я, как полагается, подошел к костюму, получил кубок, сказал пару традиционных вежливых фраз благодарности, в ответ получил такие же традиционные пожелания и вернулся к своим друзьям. Все, как всегда, хорошо, хоть коротко и по делу, они устраивают ту церемонию, как на чемпионате мира, например. Я, кстати, два раза в нем участвовал, но дальше четвертьфинала не проходил. Уж очень серьезные противники попадались. Следом за мной получил свою медаль Серж, одарив меня равнодушным взглядом. На прощание мы выслушали небольшую пафосную речь о турнире на следующий год, который должен был стать еще престижнее и представительней. На этом официальная часть была закончена, и в следующий миг мы очутились на улице Рента. Рент – единственный город в игре, своеобразная столица вечной войны, и он мне совершенно не нравится. Вы спросите, чем он мне не нравится? В первую очередь, своей стилизацией под средневековье. В отличие от моих друзей, я совершенно не люблю средневековье. Вот не люблю, и все тут, а в этом городе, на мой взгляд, просто погнались за аутентичностью, и взяли из того времени все самое плохое. Нет, чтобы Древний Рим устроить или, на крайний случай, Древнюю Грецию. Лично мне античная тема была куда ближе. Нет же, устроили узкие извилистые улочки. Ладно, если бы они еще дома действительно стильно построили, в фэнтезийном стиле, с причудливыми башенками там, ажурными заборчиками и прочей хренотенью, но ведь сделали какие-то украинские избы-мазанки. Не поймешь, деревня или город. Центр еще выглядел более-менее прилично, за счет широких торговых улиц с бесчисленным количеством торговых лавок, хотя, даже местные лавки выглядели одинаково непрезентабельно. Таблички с названиями магазинов походили один на другой. Ни тебе красивых надписей, рисунков и прочего креатива. Все строго и скучно. В общем, на дизайнерах при создании этого города явно сэкономили. Но зато, сделали все очень функционально. Это вам не земли богатырей, где можно часами любоваться архитектурой практически любого города, и любой магазин может выглядеть как мини-дворец. Я знаю, играл несколько дней в эту игру. Красиво там, не поспоришь. Правда, сама игра, не мое это. Ну, не люблю я бегать по локациям, пусть и страшно красивым, и убивать бесчисленных мобов-монстров. Это страшное слово, фарм. Оно меня бесило еще в те времена, когда не было никакого виртуального погружения, а были обычные онлайн-игры на обычных компьютерах. Мне было лет 12, Карл. Кстати, отсутствием этого самого фарма, точнее минимумом его, меня и привлекла ВВ. Ведомый своими друзьями, я не заметил, как оказался в нашей любимой таверне победитель. Кому в голову пришло такое название, мне неизвестно, хозяина таверны я так ни разу за все время и не увидел. Зато, мне понравился антураж этого заведения. Массивные деревянные столы, стены, словно вытесанные из необработанного камня, факелы на стенах, которые были единственным источником света. Я уж не говорю о такой мелочи, как опилки на деревянном полу. Барная стойка, напоминавшая мини-крепость с бойницами. В общем, местная атмосфера, сам не знаю почему, действовала на меня очень позитивно. Прямо-таки, окунулся в седую старину, век этот в девятый, когда суровые викинги нагло щупали мягкотелых европейцев из более южных регионов. Наша дружная компания разместилась за столом, подальше от прохода, и едва это произошло, как перед нами появились кружки с местным фирменным элем и традиционная мясная закуска. Принесла еду и напитки весьма дородная девушка, ну как дородная, едва прикрытые грудь и попа были весьма выдающихся размеров, а вот талия вполне нормальной. Обслужила нас она практически мгновенно, и это, несмотря на то, что народу в таверне было предостаточно. Все-таки, хорошо, когда ты, постоянный посетитель. После пары приветственных тостов в мою честь, слово взял самый информированный среди нас, Лючен. Уж не знаю, откуда он все это узнавал, но китаец, есть китаец, никогда ничего не расскажет. Но если он сказал, значит так и будет. Кто-нибудь про обновление слышал? Поинтересовался он, оглядев сразу притихшую и переставшую лакомиться мясными деликатесами компанию. Я, тем временем, решил немного поприставать к единственной даме в нашем отряде. Кстати, ее семейное положение таки оставалось для всех загадкой. К моему удивлению, в этот раз она спокойно воспринимала мои легкие домогательства, даже не стараясь, как обычно, перевести все в шутку. По-моему, ей даже нравилось, хотя, раньше, да-да, естественно, практически каждый из нашего отряда когда-нибудь пытался подкатить к Маре, но крепость никогда не сдавалась и осаждающие, выбросив белый флаг, ретировались безропотно и уныло. Неужели у меня получилось? Так, снова отвлекся. Какое еще обновление? Поинтересовалась Мари спокойным голосом, словно не обращая внимания на мою руку, гладившую ее ладонь, которая в дальнейшем имела наглость даже крепко обхватить кисть девушки, разминая тонкие и нежные девичьи пальчики. Но вот лицо ее немного зарумянилось. «Глобальное», — пафосно ответил китаец, с легкой ухмылкой покосившись на меня. Он сидел с другой стороны от Мари и, видимо, мои манипуляции не укрылись от него. О нем должны объявить только в 0 часов 0 минут часов, а в действие оно вступит в 10 часов 0 минут утра. «И что за обновление?» — спросил явно заинтересовавшийся Стивен. «Ты знаешь?» «Да, Лю, давай уже, не томи, рассказывай». Присоединились к старшему Джонсу остальные, включая меня. В том-то и дело, что нет ничего, что можно было рассказать. Нахмурился Лю, конкретики мало. «Это странно, и мне не нравится. Я получаю новости по одному каналу». Он немного замялся. «Проверенному каналу. И даже этот проверенный канал не может сказать ничего конкретного. Слишком много секретности и тумана». И, нахмурился я, оставляя в покое Марии и возвращая свою руку на законное место. «Это что, сейчас был недовольный вздох?» «Нет, наверное, просто показалось. Насколько я понимаю, хотят добавить руины подземелий и расширить мир». Он понизил голос и виновато покосился на меня. «Но самое главное, хотят ввести рост уровней за счет добычи ресурсов». «Зачем?» – вырвалось у меня. «Вот это новость, так новость. Кстати, мои друзья также прекрасно знали мое отношение к фарму рисов. Это еще неизвестно, ты пока не напрягайся», – попытался успокоить меня Лю. «К тому же, мы не знаем, что за ресурсы и как будут добываться. Сегодня твой праздник, не каждый день ты турниры выигрываешь. Да, ребята», – обратился он за помощью к присутствующим, которые дружно его поддержали. «Правильно, за это надо выпить». «Ну конечно», — предложил это Стив. «Кто же еще?» «Они, кстати, вместе с братом уже выпили на двоих в два раза больше, чем все остальные. А еще говорят, что русские пьющий народ». «Нет, по мне, так самый пьющий народ американцы. Сам проверял, когда у них гостил. После этого тоста я почувствовал, что начинаю пьянеть. Кстати, ощущения в игре практически такие же, как и в реале, и потом голова в реале также болит. Не так долго, конечно, ведь отравление химическими веществами отсутствует, а легкая мигрень – просто последствия нагрузки на мозг, которого вынудили имитировать опьянение. Но сейчас мне было хорошо, Мари придвинулась ко мне ближе. В этот раз она практически прижалась ко мне, и моя рука снова соприкоснулась с ее, тем более, что на эти действия никто из присутствующих внимания не обращал. Жалко, что это было максимальным, что можно было сделать. Наши пальцы перекрестились, и своим большим пальцем я медленно поглаживал тыльную сторону ее ладони.